Глава 21. Скверик. Обрыв решетки, обрыв улицы, и я уже на родной своей площади. Отчего-то скрывающей, что она площадь, а не иное. С наивным лукавством она раскинула на себе скверик, прорыв зелени, обрамленный булыжником, по которому в моем детстве неторопливо и ровно цокали косматые бютюги, развозившие молоко с соседнего молокозавода. Базовито звякали бидоны. Скверик был каменистым, направленным под уклон. Оттого по нему можно было из конца в конец промчаться на самокате. В середине располагалась клумба, зимой становившаяся ледяной горкой. Он был обрамлен по краям палисадником с деревцами. Те были хилыми и даже летом не укрывали скверик и не слишком-то отделяли его от городского пространства. Скверик был открыт городу, но не так все же, как подобало площади. Однако, ступив на него, я все же не ощущал его отличность от другого города. Он был как конвертик, завернутый внутрь. Видимый из него город как бы и не виделся, так как скверик погружал в свою жизнь со своими правилами, радостями и страхами. Это был не задумчивый мир домов, а игры, отношения со сверстниками, своими мифами, впрочем, в моем детстве уже умирающими. Общая тесная жизнь еще недавних времен потеряла свою значительность, и необходимость она увидала. Прежде случалось, в скверике решались судьбы, теперь же он был для меня нетревожным, едва ли не самым мирным из всех городских пространств. Вялые предания прошлых времен лишь слабым ветерком доносили прежде бурлившие здесь страсти, обильно удобренные страхом. Их прежде грозные персонажи являлись на скверик бледными тенями, как из загробной жизни, и были не страшнее восковых фигур. Лучше других помню двух персонажей прошлого. Прежний хулиган, наводивший ужас на оба дома, теперь был полуслепым стариком, как жирный одрябший кот, выходивший погреться на солнце, но куда грознее престарелого безобразника была старая ведьма. Страх перед ней еще не вовсе угас, а был он не страхом даже, как перед хулиганским кулаком, а грозным ужасом недавнего прошлого. Потлатая ведьма из страшной сказки сидела на скамейке всегда одна, да и вообще словно носила вокруг себя пустое пространство, бормотала чего-то, шамкала. Она была попросту местной стукачкой, вроде уже и не страшная, но по привычке пугающей. Это была, пожалуй, единственная угрюмо-романтическая деталь приветливого скверика — его темное подсознание. Остальное было открыто свету до скуки. Старая ведьма сливалась для меня с баронессой из теперь снесенной до основы замковой башни. Старуха пугала, но каким-то сладким, ибо не опасным страхом. С этим страхом было даже приятно поиграть. Опасливо пробежать мимо старухи, а потом горделивой припрыжкой унестись к поджидавшим поодаль дружкам, которым надлежало восхититься твоей отвагой. Ничуть они не восхищались, ибо любому был под силу сей безопасный подвиг, все равно как наступить на лежащую на земле черную тень. Облика деревьев в скверике я не помню. Были они неказисты, да и вряд ли были для меня деревьями в полном смысле. Настоящие деревья были на даче, огромные, раскидистые вверху сосны. В отличие от колонн театра, они не подавляли, не вминали в землю, а возвышали, предоставляя хотя бы взгляду свой ровный ствол, чтобы взмыть в небеса. Их парящие в вышине колышущиеся кроны давали мне подчас чувство беспричинного счастья. Возможно, потому что деревья были высоки, верхушками купались в небе и одновременно укоренены в земле прочно и естественно. То была не рукотворная, а сама по себе возросшая красота. Дачу тоже стоило бы описать как географию детства, но, признаться, ухоженная дачная местность не будила того разнообразия чувств, как слоистый город с сюжетными рядами домов, с запечатанными в камне трагедиями и драмами. Дача была равномерно радостной поляной, где цвело вечное лето. Потому она не томила ни прошлым, ни будущим, как и вечность, воплощенная в неувядающей возвышенной сосне. Город разыгрывал великую, лишь местами внятную симфонию. Дача была единым, устремленным в небо чистым звуком. С природой не дикой, или хотя бы полудикой, мне редко приходилось встречаться в детстве. Когда же это случалось, то ее музыка бывала, пожалуй, столь сильна, что оглушала. Ее подробности были чересчур обильны, слишком много в ней было жизни, причем сокровенной, не человеком данной. Оттого рождалась догадка, что ее тайну мне не раскрыть вовек, в отличие от человеческих загадок. Что мне не понять даже мельчайшего, капельного проявления жизни, суеты муравьев, слепого копошения дождевых червей, неясного предназначения комаров и мошек, тем более жизнь, яркую и бурлящую, но все же на грани не жизни, играющих листьями деревьев. Лишь стволы их были надежны, указывали путь от земной мешанины в вольный простор неба, туда, где рождались дожди. Сухие стволы ненавязчиво и тихо заставляли возводить взгляд вверх, словно намекая, что там разрешение всех тайн. Деревья скверика были низкие и указывали не в небеса, а в переплетение трамвайных проводов, подчас брызгавших плененной ими силой опасными синими искрами. Силой тоже загадочной, но, как угадывалось, не всемогущей, казавшейся ничтожной перед мощью громовых разрядов верхних, уже не городских и не дачных, а всеобщих небес.